Глава 7. Первый пошел. Второй. В 3 километрах от поместья князя Меладзе. Лесополоса. Ощущение опасности отступило, и Любавка сбавила стремительный темп, постепенно переходя на шаг. Впереди показалась лесополоса, и, встав на задние лапы, она дошла до опушки. К груди был прижат ее единственный друг, оставшийся в целости и сохранности. Меч, с которым она дружила с рождения. Теперь-то уж точно они никогда не расстанутся. Когда ее в очередной раз разбудили в той страшной стеклянной комнате, Любавка подумала, что ее ждет новая порция болезненных испытаний и экспериментов. Но в последний раз было почему-то по-другому. Коробка, в которой закрыли Любавку, неожиданно сломалась. Или ее кто-то открыл. Она ничего не помнила. Звучал только чужой голос, и он, словно кукловод, руководил ее телом. Любавка не хотела, чтобы ее продолжали истязать, поэтому решила покончить со всеми разом. Или ей кто-то шептал это сделать. Потом вспышка. Голос приказал использовать свою самую сильную способность. Призвать других монстров. Но зачем? Это не важно. Затем появился какой-то мальчишка с очень странным запахом. Так пах ее хозяин. Но в нем было что-то такое, чего она не встречала в этом мире. Новые ощущения. Мальчишка заглушил голоса в голове, но взамен пришел страх. Любавка испугалась этого человека. Никто не мог избавить ее от ощущений и голосов. Нечто внутри мучило и делало больно. Но этот человек умудрился прогнать его. Если он смог, то, может, он хороший? Как ее господин? Вдруг у него тоже есть баня? «Очнулась?» — услышала она знакомый голос. «А то я уже начал нервничать, что ты окончательно свихнулась». «Ярх!» — Любавка посмотрела на рукоять меча. «Прости, что взяла тебя. Мне страшно. Я боюсь». «Все хорошо, спокойно. Любавка, ты в безопасности». «Мы теперь не расстанемся!» — крикнула Любавка, и это прозвучало немного истерично. Меч струхнул от таких слов. Нет, ему нравилась компания Любавки, но теперь у него был хозяин. И оставаться вечно в бегах, прячась по лесам и горам, ему не очень нравилось. Все же Михаил вечерами укладывал его на мягкую подушечку, включал телевизор и всячески хвалил. От такого отказываться Ярх не хотел. «Любавка, подруга, нам надо вернуться», — сказал он, почувствовав волну надвигающейся истерики. «Твой спаситель — это мой новый господин. В нем течет кровь потомков нашего прежнего хозяина». «Кровь потомков?» — чуть успокоилась она. «Да, он сильный, очень сильный!» Ярх обрадовался, что нашел нужную ниточку в разговоре с Любавкой. «Мне страшно. Меня могут поймать. Снова причинить боль». «Но теперь же ты на свободе», — резонно подметил Ярх. За недолгое общение с Михаилом и Лорой он перенял их уловки. «И все силы при тебе. Ты сильнее, чем когда бы то ни было. Уж мне-то можешь поверить. В последний раз, когда мы виделись, у тебя было намного меньше силы». «Правда?» — искренне удивилась она. «Да, я сильная. Никому не позволю схватить меня». «Верно. Нам надо обратно к моему господину. Поверь, с ним тебе ничего не грозит. Он куда добрее Володи». «Это хорошо», — вздохнула Любавка. «Ты знаешь, кто меня поймал?» Ярх немного опешил от такого вопроса, но ответил. «Да». «Хочу всех убить! Убить! Убить!» Закружилась Любавка, сваливая толстые деревья взмахом лап и даже не замечая этого. «Покажи, Ярх, друг!» «Вот так бы сразу!» — обрадовался он. Но про себя отметил, что раньше Любавка не была настолько повернутой. Может, если она присоединится к питомнику Михаила, ей станет получше? Поместье князя Меладзе. Сначала в меня прилетел сильный воздушный удар и откинул в дом. Я успел сгруппироваться, в полете уперся ногами в стену и легко спрыгнул на пол. «Ну что, больно?» — не спеша заходя в дом, сказал Леонтьев. Я отряхнулся и наклонил голову на бок. «Ну так, на троечку». Мой черед атаковать его. Сначала я попробовал пару импульсных лучей, затем сдвинул две стены и залил все огнем. Верхний этаж рухнул на князя, а я отпрыгнул в сторону. «Это не все», — предупредила Лора. И вовремя. Из груды развалин выстрелил тонкий луч света. Я выгнулся практически в мостик, но руками не коснулся пола. «Что он использует?» «Кажется, звуковые волны», — ответила Лора. Камни, под которыми находился Леонтьев, задрожали, а с потолка начала сыпаться штукатурка. И вот, как в старых фильмах ужасов про зомби, из горы камней показалась сначала рука, потом голова и затем все остальное. Я швырнул в него еще одним фаерболом. «Болван! Думаешь, что меня так просто убить?» — улыбнулся Леонтьев. Кажется, он стал чуть шире и выше. Похоже, усиление, про которое мне еще неизвестно. Да и наплевать. Протоколы работали отлично. Пока что. «У меня нет времени с тобой болтать», — выдохнул я и пригнулся. «Самая верная атака — это ближняя атака». Я молнией сорвался с места и оказался на расстоянии удара. В глазах князя мелькнуло удивление, но все же каким-то чудом он успел пригнуться, так что мне удалось отрубить ему лишь ухо. «Ах ты!» — зарычал он, выпустив свою мощную энергию, и все обломки разлетелись в стороны. «Моё ухо! Ты поплатишься!» Но ждать, пока он договорит, я не собирался. Резко сменив траекторию, я закружился вокруг него, нанося удары мечом и заклинаниями. Не зря я общался с Виолеттой. Успев прикоснуться к его шее, я закупорил несколько сосудов и парочку энергетических каналов. Немного, но хоть что-то. Лора пользовалась преимуществами сразу двух протоколов по максимуму. Все же время ограничено. Вместо Леонтьева у меня перед глазами появилось сплетение сосудов, вен, энергетических каналов и даже ядра. Князь же продолжал выпускать энергию, увеличивая напор. Ну что ж, мне не жалко. Не спорю, сил у него еще было полно. Однако сказывалось долгое отсутствие практики в битвах. Давно он не ходил по метеоритам и не уничтожал по-настоящему сильных монстров. Каналы уже не эластичные, мышцы не такие упругие, как в молодости. Да и сам он, честно сказать, так себе. «Что-то каратель барахлит», — словив плечо силовой удар, я потер ушибленное место. Этот протокол должен полностью отзеркаливать атаки, но что-то мешало это сделать. «Секунду», — Лора переключила мое зрение. «Видишь?» Доспехи Леонтьева буквально напичканы различными артефактами. Понять, какой за что отвечает, довольно проблематично, а если быть точнее, то вообще невозможно. «Ага», — кивнул я, прыгая на врага. Пришлось ускориться и точными уколами ломать один артефакт за другим. Вскоре родовой меч начал приспосабливаться к его атакам. Скоро каратель исправился, и битва подходила к логическому концу, как и мои силы. Князь Леонтьев. Он даже не пытается уклониться от атак. Почему они от него отскакивают, как от стены? Что происходит? Почему его сила только растет? Мысли князя заполнили сомнения. «Быстрее!» — услышал он голос графа, который мелькал то тут, то там. «Быстрее! Ну же, покажи, на что способен, старикашка!» «Нет, он ранен сильнее, чем я», — думал Леонтьев. «На мне доспехи, а на нем у меня печати. Сомневаюсь, что у него стоит хоть одна. Он же не Есенин. Но что за сила? Я убью последнего потомка Кузнецова». Магия почему-то перестала бить с изначальной силой. Все атаки мечом легко отбивались, и мальчишка наносил удары под разными углами. «Он ломает мои артефакты!» «Что, догадался, старик?» «Поздно!» — услышал он голос позади. Кузнецов двигался настолько быстро, что даже глаза сильного мага перестали его улавливать. Или это усталость? Что происходит? «Я убью!» — заорал Леонтьев, поворачиваясь к врагу, но тут же получил сильную пощечину, которая уронила его на колени. «Не убьешь», — спокойно произнес Кузнецов. «Я отравил тебя. Видишь ли, моего отца убили примерно тем же способом, так что если уж ты каким-то чудом сможешь сбежать, то в тебе уже сидит паразит и жрет твою энергию, никчемный корм». «Ха!» — на лице князя вылезла сумасшедшая улыбка. «Думаешь, что победил? Правда? Глупый мальчишка! Веселье только начинается!» «Пора использовать те таблетки. Это последний шанс на победу. Умру, но убью этого ублюдка». Засунув руку в карман, он достал две пилюли и проглотил. Эффект наступил моментально. Тело наполнилось невиданной силой. Усталость как рукой сняло. Как будто энергия черпалась из самого космоса. Непередаваемое ощущение. «Ты сильный. Я дарую тебе еще больше силы, власти. Ты будешь непобедим. Единственный правитель на этой планете. Просто признай всемогущего правителя. Прими в своем теле хаос», — шептал неизвестный голос. «Признаю. Дай мне силы победить этого щенка». Передвижной командный пункт. Князь Меладзе. Происходящее оказалось каким-то фарсом. Нагрудная камера не показывала всей картины, и можно только предполагать, что там происходило, но граф Кузнецов не только не проигрывал, а стал даже доминировать над Леонтиум. «Что он такое?» — произнес один из операторов, но его отвлек сигнал с пульта. Валерий Меладзе, не отрываясь, смотрел на экран. Это вообще не входило в его планы. Если все закончится плохо, и его партнер погибнет, тогда придется взорвать дом. Да, такой вариант тоже рассматривался, но на крайний случай. Все же внутри находилось множество секретов, которые не должны увидеть остальные. Даже его товарищ и друг князь Леонтьев. В штаб ворвался один из командиров. «Господин, мы потеряли больше 80% наших солдат. Вся техника разрушена, остались только маги, но их давят числом эти твари. А еще и гиганты стреляют лазерами. Что нам делать?» «Я...» — мямлил Меладзе. «Не знаю». «Ваше сиятельство», — вмешался оператор, отлипнув от пульта. «У нас проблемы». Их господин не знал, что и делать. Куда хуже-то? «Что такое?» — дрожащим голосом спросил Меладзе, поворачиваясь к оператору. «К нам направляются дирижабли Государственной канцелярии и СБ царя. Также недалеко от западного побережья пролетали японские дирижабли. Береговая охрана сказала, что они что-то выгрузили. Какой-то грузовой контейнер». «СБшники», — выдохнул Меладзе. «Канцелярия». Пока вокруг суетились солдаты в ожидании приказов, в воображении князя появилась тюремная клетка с толстыми прутьями. Если он попадется, то на свободу уже вряд ли выберется. Неужели Кузнецов нашел все бумаги? Как быстро сработали власти? Это ужас! Надо бежать! Он перевел взгляд на монитор с изображением с нагрудной камеры Леонтьева. Кажется, пришло время проститься с партнером. Пусть Валерий будет в бегах, но живой и на свободе. В подтверждение этому Леонтьев достал из кармана две таблетки. Князь Меладзе знал, что это такое. И обратной дороги у друга уже нет. Значит, пора сваливать. На восточном побережье в 10 километрах от поместья его ждет подводная лодка. Он тщательно прятал ее ото всех, даже от своего партнера. Годы разработок. Миллионы рублей на строительство. Она могла проплыть до Японии, скрываясь от радаров Нахимовского флота, и от тварей, плавающих на глубине, и от тех, которые прямо сейчас уничтожали остатки его войска. «Что нам делать, господин?» — крикнул оператор, потеряв контроль над эмоциями. Послышались взрывы, и Меладзе подумал, что его поместье развалится и без его участия. Но все же он хочет увидеть смерть Кузнецова. Время еще есть. Хоть чуть-чуть. Теперь уж он точно умрет. «У нас проблемы?» — спросил я Лору, наблюдая, как энергия хаоса распространяется по организму князя. «У нас проблемы», — констатировала она факт. «Но уже не такие большие. Правда, через 5 минут у тебя закончатся резервы». Я не стал ждать, пока князя наполнит чужеродная магия. Напитав меч энергией, уклонился от парочки случайных эманаций и нацелился рубануть по шее. Но Леонтьев решил, что уже достаточно силен, и выпустил ауру, смешанную с хаосом. Атака отразилась, отшвырнув и пробив князем сразу 3 стены. «Времени больше нет. Слишком сильное сопротивление. Энергии осталось чуть-чуть», — крикнула Лора. «Надо заканчивать». «Надо». Я и сам чувствовал, что 2 протокола довольно тяжело переносятся. Леонтьев моментально оказался рядом и рубанул мечом. Потом атака энергетическим лучом. Затем снова удар. Несколько силовых всплесков. И все это настолько стремительно, что я даже удивился, какую скорость и силу дает хаос. И да, в Левонтьеве уже находились несколько астральных змей, которых я выращивал у себя в хранилище. Мне было прекрасно видно, как они пожирают его изнутри. Но Леонтьев как будто превратился в берсерка и уже не чувствовал ничего. Что ж, ему же хуже. Как говорила Сая Рэй, никогда не теряя контроль в битве. Бой набрал такой темп, что стены начали рушиться. Заклинания отскакивали и били колонны, лестницы, полы и потолки. Оба понимали, что это последняя атака. И все же... «Временное разрешение на использование протокола красный», — сказала Лора и вывела мне дублирующую надпись. «У тебя 30 секунд. Удачи». Мне хватило 10. Первой отлетела нога, и когда Леонтьев начал падать, отлетела и голова. Присев на корточки перед телом, я положил его голову перед камерой. Пусть тот, кто наблюдает за нами, знает свою судьбу. «Уходи в подвал», — сказала Лора. Ее голос казался таким далеким и приглушенным, словно она кричала с улицы. «Быстрее! Здание сейчас сложится!» «Уезжаем! Быстро! Уезжаем!» — крикнул Меладзе в тот момент, когда увидел на экране мертвую голову друга. «К восточному порту! Поехали!» Операторы уже сообщили, что через несколько минут над ними зависнут дирижабли канцелярии и СБ. Времени не оставалось ни на что. «Но, господин, что делать с солдатами?» — удивился начальник гвардии. «Оставим?» «Да насрать на них! Трогай!» — крикнул Меладзе водителю. Никто не хотел попадать под арест, поэтому все выдохнули. Хорошо, что не надо никого ждать. Может, им удастся спастись от карающей длани царя. Машина завелась и с пробуксовкой выехала с территории поместья. Князь Меладзе размышлял, как лучше поступить. Все же его подводная лодка вмещала только 3 человека, не считая штурма. Может, убить всех лишних сейчас? Скоро будет пост охраны, и там князь возьмет более мобильную машину, чем эту громадину. Да, так и сделает. Они уже проехали часть пути, и остался последний поворот до перевалочного пункта, когда машина сбавила ход и остановилась. «Почему встали?» — крикнул князь. «Трогай!» «Простите, господин, на дороге что-то стоит», — ответил водитель и ткнул пальцем в лобовое стекло. «Что за... Я тебя прикончу, если ты не поедешь!» Пробравшись по салону к водителю, Меладзе посмотрел, куда указывает его подчиненный. «Что это за странное создание стоит на дороге?» Присмотревшись, князь выпучил глаза. «Это 17-й», — прошептал он. «Жми на газ! Дави эту тварь!» Без лишних вопросов водитель вдавил педаль в пол, и машина быстро набрала скорость. Монстр пригнулся и, открыв рот, сформировал световой шар размером с вишню. «Быстрее!» — истерил князь. Князь знал, насколько опасен этот монстр, знал его сильные и слабые стороны. Но сейчас сражаться с ним равноценно самоубийству. «Готовь звуковую пушку», — приказал Меладзе начальнику охраны. «И сразу стреляй! Эта тварь боится ультразвуковых частот!» Мужчина запрыгнул в рубку и начал готовить пушку. «Огонь!» — кричал Меладзе. «Стреляй, олух!» Но 17-й оказался быстрее. Из маленького энергетического шарика вылетел тонкий луч. Монстр мотнул головой и закрыл пасть, оставив в воздухе легкое световое пятно. Машина сбавила ход и, не доехав до 17-го несколько метров, остановилась навсегда. По корпусу прошлась тонкая ровная линия, словно по ней полоснули огромным и крайне острым ножом. Луч пробил автомобиль насквозь и ушел в асфальт. Монстр задрал голову, фыркнул и прошел мимо машины. В кабине остался только чудом спасшийся начальник охраны Артамонов Виктор. И выжил он потому, что отделение со звуковой пушкой располагалось на крыше. Затаив дыхание, Артамонов побоялся даже шелохнуться, наблюдая, как монстр удаляется. Так он просидел 10 минут, не двигаясь, боясь даже лишний раз вздохнуть. Слишком страшно. Когда же первая волна паники спала, Артамонов попробовал вылезти. Спускаться вниз он не хотел. Там находились его господин и сослуживцы, все разрубленные пополам. «Лучше вылезти через люк. Открыв стеклянную крышку, он выглянул наружу. Тут же ему на плечо что-то капнуло. Артамонов потрогал жидкость пальцами и понял, что это нифига не дождь. Резко повернувшись, он увидел широко разинутую пасть со множеством зубов. Это было последним, что мужчина увидел в жизни. На улице дождь. Даже ливень. Я, одетый в легкое пальто и джинсы, иду по тротуару родного города. Давно мне не снилась моя прошлая жизнь. В одном кармане половина пачки жвачки и ключи от квартиры. Во втором — старый кнопочный мобильный. Я потрогал лицо. На носу пластырь, глаз немного набухший. Точно. Я помню этот момент. Недавно у меня был спарринг по рукопашному бою. Недавно мне встроили в мозг имплант с интерактивной помощницей. И она должна активироваться с минуты на минуту. Это наша с ней первая встреча. Что ж, не буду менять сценарий своего же сна. Теперь вид изменился, как будто я наблюдал всю сцену со стороны. Я направился к своему дому через мост. Над ним сияли неоновые вывески, зазывающие в клубы и рекламирующие напитки. От сильного дождя надписи размыло. «Привет, красавчик!» — раздался голос сбоку. Повернувшись, я увидел огромную голографическую полуобнаженную девушку невероятной красоты. В тот момент она была еще простым компьютерным интеллектом с базовыми знаниями и поведением. «Ну и день!» — она подошла ближе к мосту и села на корточки, элегантно подперев подбородок рукой. А я стоял как истукан и не понимал, что мне делать. Поэтому просто продолжал смотреть. «Тебе одиноко?» Она протянула огромную руку и почти коснулась меня пальцем. «Я могу помочь. Ты такой хороший, Михаил». «Здравствуй». «Боже, как глупо я тогда выглядел». «Ты слишком много думаешь», — улыбнулась она, и огромное изображение пропало. Теперь она была обычного размера, сидела на перилах моста в странной одежде и смотрела на меня с любопытством. «Ты мне понравился», — произнесла она. «А теперь открывай глаза». «Блин, я не могу двигаться», — с легкой обидой в голосе сказал я. «Скажи спасибо, что живой». «Мне приснилась наша первая встреча», — прикрыв глаза, улыбнулся я. «Только мне казалось, ты была куда скромнее одета». «Понравился сон? Не смогла контролировать импульсы твоего мозга. Протоколы отняли слишком много сил». Мы с Лорой лежали в катакомбах под поместьем Меладзе. Дом полностью разрушился, и мне едва хватало сил и времени, чтобы схватить со стола камень и убежать вниз. Тут-то меня и накрыло. «И за сколько пройдет восстановление?» — зная примерный ответ, спросил я Лору. «Давай не будем о плохом», — улыбнулась она. «Кажется, один князь улизнул». «Не знаю», — пожала Лора плечами. «Сейчас у нас откат, так что не могу просканировать ничего дальше нескольких метров». «А что с Аркашей и остальными?» — спросил я, заглядывая в астральное тело. Мой питомец отступил к воде и ждал моих команд. «Я успела засечь, что сюда движутся избэшники, царя и канцелярия. Быстро они. А еще японцы высадили отряд Перестукина недалеко от побережья». «И как скоро они нас откопают?» — задал я этот, скорее, риторический вопрос. «А то жопа начинает замерзать». Тут послышались звуки наверху, и они сильно напоминали скрежет когтей. «Ну что там опять?» — вздохнул я. «Это же Аркаша?» «Нет. Эх, ладно. На этот раз не буду томить. Это Любавка. Кажется, Ерх ее переубедил». Она оказалась права. Через несколько минут сбоку появилась дыра в потолке, и через нее полился свет. Спустя еще пару минут в отверстии показалась морда Любавки, и в руках она держала Ерха. Зверушка скинула мне его в дыру и принялась откапывать меня. «Здорово, приятель! Самое интересное пропустил», — улыбнулся я. Ерх не разделял моего энтузиазма и показал, как Любавка убила Меладзе. «Ну вот, «Кажется, нам не придется никого искать», — улыбнулся я и прикрыл глаза. Любавка спустилась вниз, подхватила меня одной парой рук, второй взяла Ерха и направилась внутрь катакомб. «Ладно, чего уж там. Я все равно сейчас больше похож на манекен, чем на живого человека. Пусть несет». Судя по тому, что мне показывал Ерх, ничего плохого она не замыслила. Но все же любопытно, куда мы направляемся.